Глава 21. Инна. Рыдала в парке, похожая на идиотку. Взял и посмеялся в лицо. Ему важнее всякие лохудры, эгоистично ловелас. А после откусила кусок пиццы, следя за окном на третьем этаже. Они, наверное, занимаются сексом. Готова лично выдрать Пакли Грымзи, оставить лысой, пусть в ужасе ее бросит. Любовалась вечерними огнями города, пока неожиданно не замурлыкал котенок. Малютка голодный, наверное. Погладила его, рассказывая о своей печали. Удивительно, наш Дон Жуан не стал искать. А зачем ему успокаивать малолетку? Проще со всякими швабрами обниматься. Бродила на свежем воздухе, не выпуская животное из рук. Он забытый всеми, бедняжка. Явилась домой вся разбитая, похожая на кикимору. Волосы растрепаны, страшно глядеть в зеркало. А на кухне раздались шаги, видимо, мама не спала. «Не спится, гулёна наша? Бездомного кота нашла?» Удивилась она. «Да, возле помойки. С голоду умирал». Гладила пушистого питомца. «Позвони знакомым, Ин, и предложи взять». «А к нам нельзя?» Не желала расставаться с ним. «У Богдана сильная аллергия. Чихает и покрывается волдырями», с тревогой объявила она. «Но выгонять кроху нельзя. Там холодно и ливень». Потерла руки в предвкушении. «Месть будет ужасна». «Ох, вот вынуждаешь с ним ругаться. Вам спокойно не живется». Махнула рукой, а я прижала котенка к груди. Сладко урчал, забытый всеми. «Пора действовать». Отнесла в спальню беса, пусть малыш поспит. Еще в шкафу лазил, теперь от шерсти точно не избавиться. А утром ждала возвращения нашего гулящего бабника. Оправдываться станет. Сидела за завтраком, доедая омлет, как дверь распахнулась. «Всю ночь волновался. Где шлялась?» «Ела пиццу в парке», произнесла я равнодушно. «Чего губы надула? Сегодня погуляем. Слышишь, мелкая?» Желал загладить вину Богдан. «Там мымра симпатичная, да?» «Сгодится для секса. Прекрати сердиться. Ты важнее всех». Пристально глядел в глаза. «Пора сыграть под дурочку». «Поэтому забыл про меня?» «Нахалка бесстыжая. Глаз не сомкнул. Иди ко мне». Нежно поцеловал в лоб. «Не обижаюсь. У тебя же существует личная жизнь». Лукавила. «Серьезно? И даже не ревнуешь?» Изводил своими вопросами. «Хватит болтать. Поешьте нормально. Лишь грызетесь». Повлеклась в нашу беседу мама. «А что за вонь? Дышать невозможно». Весь напрягся Богдан. «Отлично. Бабник почуял неладное». «Проветрить нужно», всполошилась она. Тогда раздалось мяуканье. «В доме кошка? Издеваетесь? Выкиньте ее!» Начал беситься, как сумасшедший. «Бессердечный. Котенок простудится». Весь напрягся, зато проучу Дон Жуана. Вчера лапал ее, кобель несчастный. Тосковал он, особенно когда лобызался с выдрой. «Это безжалостно. И к тому же теперь он живет с нами». «Девка избалованная, мое мнение спросила?» Замучился искать носовые платки. Нос красный, просто жуть. «Богдан, таблетки дать? От вашего скандала разрываются ушные перепонки». «Просто избавлюсь от нашкодившего животного, сестра». Негодовал он. «Мне питомца завести нельзя. Ты вечно занят. Теперь рыдать в подушку и плакать?» Выводила я его на гнев. «Эгоистичная девчонка. Привыкла, что сюсюкают», ворчал мерзавец. Неплохо вышло ему насолить. В гневном настроении поднялся наверх. И тогда мама предпочла вставить свою реплику. «Дочь, тоже нельзя наглеть. На шею села? Я виновата во всем, что пренебрегает мной и целуется со всякими швабрами», высказалась недовольством. «Откуда столько недовольства? Он не обязан угождать всем твоим интересам», спрашивала, не понимая, насколько все зашло далеко. Я не испытывала угрызения совести. Подолец сам виноват. Подумаешь, глаза покраснели. Трагедия случилась. Устроили настоящие разборки. Проследила за ним. Выскочил с красным носом. «Выбросил котенка, садист?» «Проваливай, мелкая. Не желаю общаться с тобой». Извел все носовые платки. Глядя, как ему плохо, мое сердце медленно погибало. Сложно обижаться на того, кого сильно любишь. Весь задыхался, не справляясь с недугом. «Прости, забыла, что аллергия». «Кому лжешь? Нарочно устроила спектакль. Повеселилась гадкая сопля. Теперь пропущу совещание». Хлопнул громко дверью. А моя душа разрывалась на куски. Вся нервная разгуливала по коридору. Спустя час постучалась. Он не отворил. Вскоре прокралась без спроса. Богдан лежал уставшим на кровати, слегка дремав. Взяла его ладонь и начала целовать. «Идиотка, я же с ума сойду, если он пострадает!» Вытерла слезы, не на шутку тревожась. А утром грубиян с неохотой подорвался. «Выпьешь ромашковый чай?» «Не подлизывайся ко мне, просто скройся, нахалка!» «Раскаиваюсь за свой поступок!» Желала с ним помириться. «Видимо, ненавидишь меня, раз постоянно желаешь насолить!» «Презираю? Да я тоскую без твоей улыбки! Богдан, пожалуйста!» Повисла у него на шее. «Все, устал. Нам пока лучше не видеться. Слишком зол». Выпроводил в коридор. Позднее отправилась на кухню заниматься стряпней. Мама реально удивилась. «С завтраком решила помочь. Ох, трудолюбивая хозяйка». «Ага. Богдан обожает омлет с беконом». «Правильно, дочка. Налаживай с ним отношения. Знаешь, вы часто ругаетесь. Раньше подобных конфликтов не возникало». Интересовалась. «У него суровый характер. Вечно все мне запрещают». Едва не уронила сковороду. Спустился он. Тот, без которого задыхаюсь. «Кому продукты доверила? Наша мартышка не умеет готовить». «Подлый лжец! Получай!» Швырнула в него мокрую тряпку. В итоге он схватил меня и отшлепал. «Наказать, вредительница? Животное она притащила!» Вывел на балкон, но не почувствовала холод. Любовалась им, как завороженная. Хоть бы поцеловал, загибаюсь без его ласки. «Ругайся, только не отказывайся!» «Инка, по губам дать? Каким бы грозным ни был, переживаю, слышишь? Не покину никогда!» Чмокнул в нос. «Ну да, у нас же запрет. Нельзя совершать разврат. Хочется удариться головой об стену».